Из дальних странствий возвратясь. Дубль бог знает какой. Травень 7147 года от сотворения мира. Май, начало июня 1638 года от Рождества Христова. Азов. С корабля на бал не получилось. Не было никакого большого и торжественного мероприятия, посвященного возвращению части казаков, ходивших в поход на Царьград. Слишком мало их вернулось. Подавляющее большинство выживших и освобожденных из рабства пошли на другую войну. Нет, конечно, вечеринка с джурами и несколькими знакомыми казаками была. Москаль-чародей и срачкороб не могли не отметить прибытие домой. Но пили на ней лишь легкое крымское вино, причем в умеренном количестве. Срачкороб по-прежнему был грустен и молчалив, за весь вечер даже не попытался пошутить. Аркадий догадывался, что друг переживает за родных, вынужденных покинуть родину и бежать на юг. Пусть он осознанно сменил не только место проживания, но и религию с национальностью. Казаки считали себя уже тогда особой нацией. Родная кровь не водится. Именно соображение, что множество казаков имеют татарские и ногайские корни, подвигло Аркадия на план изгнания, а не геноцида кочевников. Хотя нетрудно было догадаться, что те попытаются вернуться и отомстить, забрать свои земли обратно. Впрочем, чего уж, были и другие соображения, политические и экономические. А на утро, нельзя сказать, что с большим, но, безусловно, наличным трудовым энтузиазмом, приступили к переработке большой партии нефти в зажигательную смесь. Гребенцы на сей раз не поленились, притащили много сырья. Прикинув объемы привезенного черного золота, попаданец сразу предупредил вертевшегося невдалеке атамана Гребенцов, что селитры у него на такое количество нефти не хватит. Тот попытался уговорить его сделать адское зелье, а уж селитру они позже подвезут. «Из чего делать? Из соплей? Так от такого зелья вороги только оботрутся. Неприятно, но пережить можно. Мне нужна для этого, как ты говоришь, адского зелья, нефть и селитра. Ну и еще кое-что. Но других добавок надо немного. У меня и не есть. А селитры мало. Поэтому смогу сделать столько, насколько ее хватит. А как только, так сразу. Утром селитра, вечером стфу, адское зелье. Ясно? А может, не может. Да я хотел спросить... Какие еще нужны добавки для делания адского зелья? Кто слишком много знает, тот быстро помирает. Состав адского зелья — великая тайна. И если вы начнете его там у себя клепать, то через год-другой ваши враги вас же им поджаривать начнут. Поэтому даже не пытайся узнать это у моих джуров. За такие действия и атамана могут подвесить за шею, сушиться на солнышке. Понял? Видимо, уже к кому-то подкатывавший атаман махнул рукой и, явно расстроенный, пошел прочь. Во время обеденного перерыва Аркадий обратил внимание на джуров, остававшихся в Азове, точнее, на зеленоватый цвет их лиц и покашливание. «Странно, они же здесь не только работали, но и загорали, купались, мотались по степи на лошадях, при хорошем питании. Витаминов, может, в рационе не хватает, но на воежорах по морю это ведь не сказалось. Почему зеленеть начали? Пропаганду защитников природы исключаем, нет их еще. Обижать окружающую среду даже модно. Дьявол. Кроме как вдыханием паров разной химической гадости, планы экспериментов им оставляли. Кашель и зеленушность не объяснишь. И что делать? Аркадий внимательно присмотрелся к ребятам, как к тем, что с ним ходили на Стамбул, так и к невыезжавшим из Азова. Для того, чтобы заметить разницу, особой наблюдательностью обладать не было необходимости. Ходившие в поход выглядели похудевшими, но здоровыми и бодрыми. Остававшиеся — больными, хоть и более полными. Да химичились. Надо будет срочно чем-то защищать органы дыхания, повязочки какие-то на морды всем понадевать и усиленное питание. О, молоко надо пить. В обязательном порядке и каждый день. Коровы-то здесь есть, да и кобылье не помешает. Говорят, кумысам даже начальной формы туберкулеза раньше вылечивали. Вопрос на засыпку. Где взять марлю? Ничего похожего здесь видеть не доводилось. Вот попал так попал. Что бы ни понадобилось, нифига здесь не найдешь, дьявол. Все равно искать придется. Тонкую ткань, пропускающую воздух для масок, Аркадию нашли. А не боись, и настойку для пропитки ее дал. Ребята поначалу было повозмущались, что, мол, мы муслимки, чтобы морды прикрывать. Попаданец пресек споры на корню. «Сказку об Алёнушке и ее братце Иванушке знаете?» Выяснилось, что нет, не слышали. Аркадия это сильно удивило. Пришлось сначала пересказать сказку, а потом переспросить. «Поняли, к чему я веду?» «Нет». Недружно, но единодушно ответили джуры. Пока, видимо, быстрее соображавший срачкороб прикрывал молча нос и рот прозрачной тряпицей. «Если вы морды свои прикрывать от ядовитых испарений не будете, то станете не козлами, даже не мечтайте, а трупами. Поиздыхаете в муках через год или два. Так что нос и рот во время работ в лаборатории прикрывать обязательно. Кого без тряпки за работой застану, в общем, он сильно жалеть будет, обещаю. И молоко теперь пить каждое утро и вечер обязательно». «Чё мы, младенцы?» — заныл было Юрка. Судя по способности думать, так и да, какими в младенчестве были, такими и остались. Прибавили только в росте, да женилки отрастили. Мы великое дело для всех казаков делаем. Невиданное ранее оружие. А за все в мире платить приходится. Иногда здоровьем, бывает и жизнью. Но уж подыхать из-за дурного гонора совсем глупо. Махнув на ребят рукой, Аркадий и сам прикрыл низ лица приятно пахнущей травами тряпицей и приступил к делу. Конец книги. Читал Георгий Арсеньев.